Глава 18. Когда Дакар вышел из своих покоев, сжимая в руке янтарный камень, замок бесновался. Крики и ругань сочились из каждого угла, проникая через щели в стенах и сквозь стекла окон. Вот только плач Грассы был громче всех. Хаар медленно спустился по ступеням, дошел до двери и замешкался всего на секунду. Камень, подаренный ведьмой, стоило бы спрятать. Нагрудный карман как никогда прижался кстати. Вздохнул глубже, чувствуя, будто на миг лишился сердца и вышел к собравшимся. Его появление произвело неизгладимое впечатление. Экономка завыла громче, а Лиса, сидя на земле и кутаясь в изодранное платье, беззвучно вторила тетке, а дворовые мужики одарили хозяина хмурыми взглядами. Шаар уехал, первым нарушил тишину Лок, потом кивнул себе за спину. «Ваш брат мертв». Король все-таки сбежал. «Уверен, что больше не услышит о главе клана Белых Рысей, глупец». Как был несмышленым мальчишкой, так им и остался. А вот новость о смерти брата не принесла ожидаемой скорби. В груди, где до этого дня билось сильное сердце, образовалась пустота. Он знал, что поступил верно, выменив у ведьмы жизнь Лизы, но чувство пустоты никуда не испарилось, несмотря на то, что зверь больше не выл и не страдал от утраты. Он посмотрел на скрюченное тело брата, почерневшее, словно его жгли на костре, и постаревшее на несколько лет разом. Все же, в умерщвлении и пытках отступников Лаигир его переплюнул. Вот только не так уж и велика эта заслуга. Убийство – это искусство, которое он бы предпочел забыть навсегда. Дакар посмотрел на Амису, на ее измученный вид и брезгливо поморщился. «Чтобы я тебя больше в замке не видел». Развернулся, чтобы уйти, но его догнали слова. «Благородство решил проявить, а, хозяин?» Голос принадлежал служанке. Дакар обернулся, встретившись с ее безумным взглядом, и нахмурился. Похоже, она все-таки не в своем уме. «Уведите». Бросил коротко, на что девушка захохотала, закатив глаза к небу. «Ненавижу! Как же я вас всех ненавижу!» Отсмеявшись, процедилась сквозь зубы и бросилась вперед на Хаара. Ее успел перехватить Лок, скрутил, прижав к своему телу, будто совсем не замечая, как она пытается укусить его, лишь бы вырваться. Дакар поморщился, отвратительная сцена. Перед ним выступила Грасса. Женщина упала на колени, сжимая в руках некогда белоснежный передник. «Пощади, хозяин!» Он не собирался казнить Амису. Не сейчас, когда власть зверя ослабла. Но и оставить без наказания ее выходку он не мог. «Хочешь с ней в изгнание?» Грассу Дакар помнил с самого рождения. В то же время, когда замком заправляла ее мать, она была обычной служанкой, жалостливой к двум мальчишкам, что были не нужны ни Хаару, ни его супруге. Вместе с Эдаром они прибегали на кухню и получали разные сладости от Грассы. Это он помнил хорошо. Ее доброту и участие. Когда он остался единственным законным наследником, без опасений вручил замок в руки этой женщины. «Куда она без меня?» – ответила тихо, неуверенно. «Совсем помешалась со своей любовью». Последнее слово экономка выплюнула, скривившись почти так же, как совсем недавно кривился сам Дакар. Тяжело вздохнув, хозяин покачал головой и, подав руку Грассе, тихо произнес. «Я помогу вам устроиться в городе, но чтобы мне на глаза она не попадалась». Грасса, схватив ладонь Хаара, благодарно зажала ее. «Спасибо, мальчик мой! Мне жаль, что так вышло!» Ему тоже жаль, но повернуть время вспять, увы, уже не выйдет. Амиса что-то еще кричала ему вслед, и о том, что она-то ни о чем не сожалеет, что если бы ей дали второй шанс, она поступила бы точно так же. Но ему ее слова были не важны. Его мысли занимало лишь одно – как быстро он сможет осуществить задуманное. «Лок, что ты думаешь об отступниках?» Двое мужчин сидели на крепостной стене и передавали друг другу бутылку с мутной жидкостью. Несмотря на позднее время, замок не спал, но ни у Лока, ни тем более у Дакара не было ни малейшего желания возвращаться под его крышу. «А мне обязательно о них думать, хозяин?» Лок скривился, глотнув огненного пойла. «Не обязательно», — хмыкнул Дакар. «Но все же, почему-то именно сегодня ему захотелось услышать чужое мнение. Возможно, совершенно противоположное тому, с которым он жил с самого рождения и которому свято верил до недавнего времени». Лок тяжело вздохнул, бросил взгляд себе за спину, на замок, откуда ветер принес отголосок погребальной песни. Он и вправду никогда особо не задумывался об отступниках. Как-то не доводилось сталкиваться с ними лицом к лицу, конечно, если не брать в расчеты дара. Брат хозяина довольно редко пользовался даром, и все привыкли вовсе не считать его отступником. Так было проще и, чего говорить, безопаснее. «Не знаю, хозяин. Мы живем с ними в разных мирах и по разным обычаям. Так к чему мне думать о них, а им думать обо мне?» Дакар прикрыл глаза, воскрешая в памяти образ немой девчонки, просто другой, из чужой вселенной. А ведь Лок прав. Разные миры и разные обычаи. Но ведь это не делает их врагами. Они просто не похожи и всего-то. Глупая улыбка коснулась губ, и он спросил тихо. «Лок, что бы ты сказал, если бы я предложил тебе уехать со мной в западный замок?» Он когда-то принадлежал его бабке, властной женщине с доброй душой, что была спрятана слишком глубоко. В детстве Дакар жутко боялся ее, да и Эдар тоже. Но она единственная, кто не питал ненависти к отступникам. В чем причина ее столь лояльного отношения, увы, он так и не узнал. «Сначала я бы спросил, зачем?» – хмыкнул мужчина рядом. Его верность Хауру была безграничной, и вопрос он задал скорее из любопытства. «У меня есть возможность вернуть». Тут Дакар запнулся, всего на мгновение засомневался, стоит ли говорить Локу об этом, но все же решился. «Лизу. А здесь ей вряд ли будут рады». Кажется, Лок совсем не удивился. Только приложился к бутылке, делая глубокий глоток. «Раз есть такая возможность, то нужно ей воспользоваться». Он выдохнул, передернув плечами. «Порти хорошая, крепкая, так что дух вышибает и глупые мысли заодно». «А я был бы рад уехать с вами». Больше Дакару ничего и не нужно было слышать.